На пятом курсе успешно учатся четверо слепоглухих студентов: Корнеева, Лернер, Сироткин, Суворов. Успехи этих студентов являются доказательством огромных коррекционных и компенсаторных возможностей слепых. Возрастные и индивидуальные особенности. При решении вопроса о состоянии трудоспособности и размере государственной пенсии все инвалиды по зрению подразделяются на три группы. К инвалидам первой группы относятся лица со стойким снижением остроты зрения до 0,03 или с сужением границ поля зрения до 10% на оба глаза в результате тяжелого заболевания органа зрения. Лицам с остротой зрения от 0,04 до 0,08 на лучше видящем глазу с коррекцией оптическими стеклами устанавливается вторая группа инвалидности. Люди, имеющие остроту зрения свыше 0,08, относятся к инвалидам третьей группы. Слепыми считаются инвалиды первой и второй групп по зрению. При выборе методов обучения в общеобразовательных школах применяется несколько другой подход к классификации слепоты. Это обусловлено тем, что при незначительном остатке зрения затруднено или практически невозможно обучение чтению и письму плоским шрифтом. Необходимо применение специальных методов обучения, которые используются в школах для слепых и слабовидящих детей. В школы-интернаты для слепых принимаются дети с остротой центрального зрения на лучшем глазу от 0 до 0,04, а также дети с визусом от 0,04 до 0,08 при наличии прогрессирующего заболевания, осложненных форм слепоты, с заболеваниями или нарушениями других зрительных функций, а в школы слабовидящих от 0,05 до 0,02, а также дети с визусом от 0,2 до 0,4 с прогрессирующими глазными заболеваниями и нарушениями других зрительных функций. В настоящее время в практике врачебно-трудовой экспертизы понятие практической слепоты не очерчено только состоянием остроты зрения больного. При экспертизе трудоспособности учитывается характер заболевания глаз, его течение и прогноз, функциональные возможности органа зрения, которые в свою очередь зависят от периферического светового зрения, световой чувствительности и состояния мышечного аппарата. При этом принимается во внимание общее функциональное состояние нервной системы, состояние других органов и систем, возможность компенсации имеющегося дефекта. Таким образом, острота зрения – это важный, но не единственный критерий для определения слепоты и слабовидения. Больше других нуждаются в помощи для развития компенсаторной приспособляемости инвалиды первой группы по зрению, в частности, люди с полной утратой зрения. О них здесь и пойдет разговор. Однако и эта категория слепых очень неоднородна. Возраст, в котором потеряно зрение, имеет исключительно важное значение в процессе познания окружающего мира. Слепота для слепорожденных и ослепших в возрасте до 3 лет является, можно сказать, обычным состоянием. Другого состояния они не знали и не помнят. У детей, ослепших в 4-7-летнем возрасте, иногда сохраняются расплывчатые зрительные восприятия, связанные с особо яркими моментами в их жизни. Однако это очень редкие случаи. Как правило, они не сохраняют к зрелому возрасту зрительных, пространственных и предметных представлений и понятий о цвете. Психофизиологические особенности восприятия в большей степени относится к слепорожденным,